Потому что, если вспомнить все, что узнал Арди, дневник Александра Токова, записи о процессе демонификации, неподписанный приказ об аресте, слова звездного оборотня и обмолвку Аллы Тантовой, то становилось понятно одно. Его отец не ошибался, как не ошибался и Александр Токов. В империи зрел заговор. И зрел он на протяжении нескольких веков. И именно от осознания этого, теперь уже неоспоримого факта, Ордану стало плохо. Плохо просто потому, что пока они с Миллером играли в шахматы, сражаясь на поле с различными фигурами, все это время над их головами висела незримая рука. Рука, которую они чувствовали, но существование которой не могли подтвердить. Заговор, протяженность в 3 века, спящие духи. «Профессор, кто вам помогал?» – спросил Ордан, наконец взявший себя в руки. «Кто помог вам получить записи госпожи Талии? Кто помог вам в химеризации и демонологии? Кто купил Ирегова и нанял звездного оборотня?» Но Лея, кажется, его не слышала. Она смотрела перед собой, но не на Арда, а куда-то за спину юноши. В дебри прошлого, спрятанного под кровавой вуалью, сшитой нитками ночных ужасов, оставивших жуткие шрамы на теле и душе некогда одаренной целительницы. Что за извращенная ирония? Те, кто стояли за операцией «Горный хищник», сумели сотворить из прекрасной девушки монстра, обратить лекаря в одного из самых кровавых убийц последних нескольких десятилетий, полностью извратить суть. Арди невольно вспомнил Бальера, дом, где жила Лиза Алла и замок Лемрити. Несложно отыскать нечто общее между бездомными Фаей и судьбой, постигшей Лею Маример. Все равно как если поместить статуэтку между двумя кривыми зеркалами, как бы ни было исковеркано отражение, но в нем всегда возможно увидеть нечто изначальное. «Я ведь вам не нужен для этой машины», — внезапно понял Ордан. «Но мое нахождение здесь — часть вашей сделки». Такое условие даже не попыталась отрицать Лея. «Назовите имя, профессор», — снова попросил Ордан. «И остановите машину». Лея посмотрела на него. Посмотрела так же, как и смотрела на всех своих студентов на лекциях и занятиях. С заботой и надеждой. Надеждой на то, что увидит перед собой магов, чье будущее окажется светлее и легче, чем то прошлое, которое преследовало ее последние несколько лет. И, на какое-то мгновение, на самый краткий миг, Арди показалось, что профессор согласится. Он увидел во взгляде ее единственного глаза проблеск того мага, который когда-то, по собственной глупости и из-за желания пересечь границы познанного и продвинуть науку вперед, подписал документ. «Имейте в себе мужество, Арт, ставить в своих исследованиях границы, за которые не будете переступать. Вседозволенность всегда пробуждает в нас самые темные стремления». Тогда, несколько месяцев назад, Лея Маример наставляла Ордана не погружаться в исследования госпожи Талии не из каких-то общеморальных принципов, а исходя из собственного жизненного опыта. Когда-то давно она сама перешла эти пресловутые, размытые границы и оказалась по ту сторону ущелья, через которое уже не вернуться обратно. И самое ужасное, что после того, как Ордан, полагая, что Тесс погибла во взрыве, едва было не призвал тех, кого нельзя призывать, он даже не мог ее осуждать. Родители Леи Маример погибли в то же время, когда погибли родители Эдварда Аверского. И по той же причине, по которой император своим вторым высочайшим указом присудил орден святого Георгина второй степени доктору баронессе Елене Кри. Эпидемии чахотки, а затем и оспы. «Я просто хотела помочь им», – прошептала профессор. «Помочь таким же детям, как и я, чтобы мы больше не копали могилы своим собственным родителям. Но эксперименты с магией над людьми запрещены. Назовите имя, профессор». И поэтому я даже не думала, когда ко мне пришли с предложением, но Лея, казалось, его даже не слышала. Всего за ночь я смогла убедить себя, что первородные причинили нам достаточно горя и что эксперименты над преступниками – это оплата трагедий прошлого, что они послужат на благо человечества. И так оно поначалу и было. Но с каждым годом мне приходилось отодвигать свои границы все дальше и дальше. И я отодвигала. Сперва неохотно, со скандалами, а затем, когда я в первый раз провела вивисекцию дворфийского ребенка, двигать уже было нечего. «Имя, профессор, без особой надежды», — повторил Ордан. «Но я все исправлю, как кукла», — дергая головой, повторяла профессор, а ее слова становились все более и более смешанными и разрозненными. «Больше не будет экспериментов, никаких обманов, и больше никто не умрет. А эти твари, которые за всем стоят, я использую против них все, что узнала, Арт, и никто больше не пострадает. Никто даже ничего знать не будет, кроме меня, только моя ноша. Ардан больше не просил профессора произнести чье-либо имя, потому что она не могла, по той же причине, по которой не мог Иригов. Хозяин всегда должен позаботиться о том, чтобы его сторожевая собака в первую очередь не покусала его самого. Профессор Лия не могла произнести ничье имя, потому что даже сама попытка стала бы для нее последней, взорвалась бы на ее теле, подвергнутым химеризации. Одна из чужих конечностей, растаял бы мозг или произошло нечто иное, неважно. Неважно как для сложившей ситуации, так и для самой Леи Маример. Она слишком верила в то, что у нее все получится. Вы ведь считали уравнение Парлакса, Арт? Профессор ненадолго очнулась от метаний собственной, израненной души. Я уверена, что вы, с вашей тягой к знаниям, просто не могли пройти мимо них. Считал. Значит, вы видели, что они сохраняют симметрию на обоих векторах времени. Лия подняла голову, и то, что заменяло ей уста, тронула улыбка. Немного печальная и столь же мечтательная, как у висельника, которому священник пообещал объятия вечных ангелов. Как при движении во времени вперед, так и при сворачивании назад, уравнения Парлакса сохраняют симметрию. Это ни о чем не говорит. Ардан не спешил действовать. Он находился на вражеской территории, о которой понятия ничего не имел, не говоря уже о том, что перед ним стояла маг неопределенной силы. Глупо и наивно рассчитывать на то, что если в мозгах пауках горели искусственные звезды, то точно такие же не зажгла и профессор Маример, которая даже до инцидента в море обладала немалой силой. Говорит, стояла на своем профессор. Говорит о том, что в теории движение Лии возможно в обоих направлениях. Опомнитесь, профессор, не сдержался Ардан. Парлакс рассматривал в своих исследованиях столь мелкие частицы Лии, что кроме как в математических уравнениях, их невозможно выделить из общей реальности. Это лишь математика. Она описывает только фракцию мироздания. Только то, что можно увидеть и ничего другого. Лишь математика, фракцию мироздания, и это говорит студент, которому каждый профессор прочит самое светлое будущее. Неважно что и кто прочит, отмахнулся собственным гримуаром Ардан. Вы были правы, профессор, когда говорили о границах в исследованиях. Так следуйте собственным словам. Вы собираетесь применить сложную математическую головоломку на практике. Если уравнение сохран, к демонам уравнение, едва ли не во весь голос прокричал Ардан. Вы говорите о живых людях, профессор, а не о числах и символах. Даже если у вас получится, вы не можете знать, что именно у вас получится. Вы не сможете отменить парадокс многомерности. Вы, может, действительно создадите отдельную реальность, в которой действительно окажетесь в нужной вам точке времени, но здесь в этой реальности вы уничтожите четверть столицы, вместе с миллионами жизней. И Ардан замолчал, потому что Лия знала и об этом тоже, знала об этом риске, и была готова на него пойти. Готова, потому что, вы правы, Арт, ее улыбка стала еще печальней. Я об этом уже никогда не узнаю. Ардан ударил посохом о землю. Его печать модифицированного щита опередила Лию всего на пару мгновений. Так что когда Варда ударила сиреневая молния, то юношу уже окутал щит, подготовленный конкретно под параметры вражеского заклинания. Маример спрятала под вуалью искрящегося пламени сжатый воздух, доведенный до плотности и скорости движения, когда мог бы с легкостью рассечь сталь. Заклинание двух звезд. Еще полгода назад Арт бы на месте отправился к звездным духам, но только не после занятий с Верским. Мерцающая пелена его щита с легкостью поглотила искрящееся пламя, а сжатый воздух, растекшийся по сфере, оказался немедленно пленен второй печатью. Водяная пелена, раскрывшись широкой вуалью, поглотила поток ветра и, преобразившись жужжащей, напоминающей сверло сосулькой, вовсе не полетела в сторону Маример, вокруг которой засияли металлические нити плотной сферы. Лия хорошо владела военной магией, видя, как ее собственное заклинание принимает физические параметры, поспешила воплотить щит, идеально подходящий именно против обладающего плотностью и массой объекта. Только Арт уже видел нечто подобное, и в куда лучшем исполнении. Все же, Лия, при всем своем таланте, не обладала даже магистерской степенью в военной сфере. Очередная печать расцвела под ногами Арда, и с навершия его посоха вырвалось облако оранжевого газа. Там, где оно касалось травы и цветов, те гнили и опадали на землю невнятной, дурно пахнущей жижей. Простое, типовое заклинание военного факультета, впитавшее в себя всего два луча красной звезды. Но оно заставило Лию убрать свой щит и поменять его на универсальный, А стоило ей это сделать, как водяная пелена, превратившаяся в сосульку, тут же ударила и, пронзив кислотное облако, лишь немного потеряв в своей массе, с легкостью пронзила мерцающую пелену и, не удержав направления, рассекло правое плечо профессора. Ту отбросила назад и немного в сторону. На траву закапала темная, как у мутантов, кровь. Облако кислоты же, продвинувшись дальше, едва было не коснулось аппаратуры, но его сдул порыв ветра, вырвавшийся с навершия посоха профессора. Ардан, стоя на обоих ногах, тяжело дышал. Все произошедшее не заняло и нескольких секунд, а обе его звезды потеряли большую часть своих лучей. У него оставалось сил всего на несколько заклинаний. «Вы действительно монстр, студент Агабар». Лея, опираясь на посох, поднялась на ноги. Из ее покалеченной, онемевшей руки выпал гримуар. «Сложно что-либо держать, когда перебиты кости. Если бы я сама не знала, то никогда бы не поверила, что вы заканчиваете первый курс. Профессор, пожалуйста, но я повторю вновь, вы уже проиграли». Она ударила посохом о землю грота, и воздух задрожал отхлынувшей из ее тела силы. Лея Маример действительно зажгла искусственные звезды, и теперь Ардан оказался лицом к лицу с магом, в разуме которого пылало 6 звезд. Пусть половина и обладала лишь одним лучом, неважно. Та печать, что разворачивалась под ногами Леи Маример, легко могла посоперничать с чудовищем, созданным Аверским во время битвы с эльфом и Анхане. Сложный конструкт с множеством контуров, запутанными векторами, соединявшими в себе сразу несколько вложенных печатей и бесчисленными массивами. Из посоха Маример постепенно струился темный, кроваво-алый свет. Он формировал исполинский меч, выкованный из криков дергающихся в агонии тел, заменившими клинку гарду и рукоять, а лезвием стала капающая жидким огнем молния. Ардан, даже стоя на расстоянии в 10 метров, чувствовал, как плавится его кожа и сгорают веки на глазах. У него не имелось ни единого, даже самого микроскопического шанса против мага 6 звезд. Только Аверский мог бы справиться с Леей, но был слишком занят демоном ничуть не меньшей силы. Пауки все предусмотрели. Все, кроме одного. Ардан поднял взгляд к потолку, где сияла уже почти заполненная стеклянная сфера. Он видел путь, но не знал, хватит ли ему сил, как физических, так и моральных, чтобы пройти по нему. Но если ничего не сделать, то перед его внутренним взором пронеслись улицы, по которым он любил гулять, смеющиеся дети, играющие в скверах и парках, радушный кондуктор, всегда спрашивающий его о делах и учебе в большом ателье госпожи Тантовой, Брюс, его друзья и запахло цветами, по весне распускающимися у тающих ручьев, Тесс. Она ждала его дома, у них дома, и возвращайся поскорее, я буду ждать. Вот только зачем Орду возвращаться, если и возвращаться некуда? Может именно об этом думал его отец, когда Ардан, вокруг которого уже плясали отсветы кровавого пламени, пожиравшего вокруг себя все, кроме аппаратуры за спиной профессора, посмотрел на свой посох. Он вспомнил, как кричала тварь на Бальера, когда он по ней ударил. На мгновение прикрыв глаза, Ардан побежал в сторону клинка, созданного школой хаоса. Профессор уже замахнулась посохом, а вместе с ним и огненным мечом, как Арт оттолкнулся от земли и, нет, одновременно с криком профессора, ударил посохом по стенке стеклянной сферы. И, наверное, ничего бы так и не произошло, но в последний момент перед ударом Ардан прошептал слово, не губами, а разумом и волей. Навершие его посоха окутало призрачное, голубое сияние, сформировавшее тонкую, бритвенно-острую полоску синего льда. Сфера треснула и грот залил радужный свет. Ардан стоял посреди кладбища, наверное. Он не был уверен, что вообще где-то находится. Все вокруг светилось и пылало, как мираж, пригнанный утренним ветром, принесшим с собой туман и росу, как видение в осколках разбитого зеркала, как первое касание или шепот случайно, донесшийся с другой стороны улицы. Вместо деревьев высокие пучки разноцветного света, льющегося дождем из земли куда-то в небо, на смену которому пришла мыльная, переливающаяся светом пелена. Вместо земли – марево немыслимых соцветий. Вместо камней – нечто плотное, но какое-то замкнутое внутрь самого себя, как вспышки искр над затухающим костром. Почему тогда кладбище? Потому что здесь вместо воздуха застыли боль, печали и невысказанная любовь, которую приносили с собой живые в надежде, что смогут поделиться ей с мертвыми. И среди всполохов Ардан различил нечто, что напоминало ему маленькую девочку. Она свернулась к комочкам, как котенок, на земле около камня и тихонько плакала. Икова-то звала, но ответом ей служила лишь тишина. Девочка стала девушкой, девушка женщиной. Кладбище сменилось высоким зданием, а надгробие аудиториями, заполненными студентами. Не поменялось лишь одно. Безутешный плач все так же кружился темным веретеном внутри груди девушки. Ардан хотел сделать шаг, подойти к ней, может быть, попытаться найти какие-то слова, которые если бы не утешили, но стоило ему сделать шаг, как все вокруг изменилось. Нет, он все так же находился в чем-то, что напоминало ему аудиторию Большого, если бы его построили не из бетона и стали, а из пролитых художником красок, а людей и первородных заменили бы на разноцветные дымки. И одна из этих дымок, покалеченная, пахнущая страданием, сожалением и одиночеством, стояла рядом с другой дымкой, внутри которой горела ослепительным огнем ярость. Ларлова, которую оказалось так легко убедить в том, что в смерти ее родителей повинны первородные. Всего несколько слов, всего несколько фотографий. И вот уже Вселена поверила в то, что хотела поверить и в то, что ей позволили поверить, как и все они, а затем другие всполохи. Много всполохов, налимов, Индгар, вампиры и самые обычные люди. И всех их изнутри разъедала черная клякса, наполненная болью. Она расползалась, как мазут по луже, затягивала и отвоевывала все больше и больше пространства. И даже самые яркие из нитей, лишь коснувшись этой черноты, тускнели и исчезали где-то во тьме. Ардан остановился, замер посреди того, что, наверное, являлось Лей. Может быть, именно так видела мир Аттанха, как бесконечное переплетение Лей. Юноша опустил взгляд ниже, на собственную грудь. Там, посреди разноцветных линий, где ярче всего пылало синее, холодное, как лед, растекалось точно такое же, черное пятно. Ард вздрогнул и потянулся к нему, желая вырвать и растоптать, но стоило ему коснуться мрака, как, Ардан, все вокруг затянуло белым светом, не таким, как исходит от искусственных лей-ламп, и не таким, что можно найти на палитре, а по-настоящему белым. Арди даже не знал, что существует настолько белый свет, как если бы пропало все остальное, исчезло все, что может хоть немного нарушить ослепительную идиллию. Все тени, все объекты, малейшие блики, едва заметные отсветы, все пропало, кроме самого света. Он обернулся на голос и увидел знакомую ему лестницу. Та вела на веранду их дома в предгорье Халькады, дома, который по документам принадлежал армии империи, но который, на деле, построил Гектор Габар, тот самый Гектор Габар, что сейчас сидел на ступенях и курил свою трубку. Он поднялся на ноги и вгляделся вдаль, будто не видя, что Арди стоял перед ним на расстоянии вытянутой руки. «Ардан, это ты?» Сердце Арди сжалось в комочек, такой же, который лежал на могиле погибших от болезней родителей, такой же, который лежал на скале, когда у подножья горел поселок. «Прости, Ардан, я хотел сказать так многое», перебил Ардан, сжав кулаки так сильно, что пальцы впились в кожу. «Я хотел накричать на тебя, может даже ударить, за то, что ты выбрал их, тех детей, а не нас, что не вернулся обратно, когда была возможность, что сдался, что оставил маму и Ирти, оставил меня, чтобы умереть ради тех, кого даже не знал. Так глупо, какая дурость, умирать ради тех, для кого ты монстр. Ты бросил нас всех, бросил дедушку, он ведь даже не успел извиниться перед тобой». Гектор моргнул и перевел взгляд ниже. Он будто смог разглядеть внутри потока света Ардана, стоявшего перед ним так близко и, в то же время, будто на другом конце бесконечности, в месте, которое даже не существовало. «Ты так вырос, Ардан». Нечто теплое, напоминающее руку отца, легло на плечо Ардану. Тот, несмотря на прошедшие годы, оказался лишь по подбородок Гектору. «Я так долго тебя винил, отец». Ардан не мог оторвать взгляда от собственных ног. «Так долго, я знаю, сын». Ардан, наконец, нашел в себе силы поднять взгляд выше и встретиться взглядом с отцом, а теперь поступил точно так же, потому что не мог иначе. Гектор промолчал, просто стоял рядом, если вообще стоял, если все вокруг не являлось бредом разума, сгорающего в потоке концентрированной, очищенной лей. «Расскажи мне, Ардан», – прошептал Гектор, – «расскажи мне все, что я пропустил». Ардан сел рядом, на ступеньке родительского дома, и начал рассказ о том, как провел 6 лет с Эргаром, о том, как матушка жила в Эвергиле, как сняла комнату в таверне госпожи Берег, как дедушка работал там барменом, а затем почтальоном, как они справлялись по первости, затем о том, как вернулся к семье, о том, как учился в школе, о Берти, немного о Кине, о том, что матушка нашла себе друга и верного спутника в лице Келли, и о том, что их разбитые сердца отыскали друг в друге теплый приют, и о том, что Ардан, даже сейчас, даже спустя столько лет, не мог смириться с этим фактом. Он рассказал об Анне, о школьных днях, о ферме, о работе на Тимофея Полских. Как же порой Гектор смеялся, как порой мрачнел, но все чаще улыбался. А Ардан говорил, говорил, говорил. Он снова, как и когда-то давно, оказался у ручья, маленький и смешной, с пухлыми щеками. А отец сидел позади него и крепко прижимал к груди, но не сильно, чтобы не сделать больно, но лишь мгновение. Потому что они, все же, сидели на ступенях дома, уже не отец и сын, а двое мужчин, каждый со своей собственной историей, собственными демонами, с которыми приходилось бороться, и с собственными ошибками, которые каждый из них успел совершить. Ардан рассказал и о Миларе, и отец, а Гектор курил и слушал, просто слушал. «Это хорошая жизнь, сын», — произнес он наконец, когда Ардан замолчал. «Да», — Арди посмотрел перед собой и увидел маленький комочек, почти утонувший внутри черной кляксы. Кляксы, которая не исчезла внутри груди Ардана, но стала пусть и немногим, но меньше. «Хорошая», — протянул Арт и добавил в пустоту. «Я скучаю по тебе, отец, и я по тебе, сын», — произнес Гектор откуда-то издалека. «Но мы встретимся вновь, на тропах спящих духов», — закончил за него Ардан и поднялся на ноги, опираясь на свой посох, молнией пронзавший белоснежный свет, канатом уходящий куда-то вглубь бескрайнего пространства. Он подошел к маленькому комочку. Тот лежал посреди холодных камней и тонул внутри мрака. «Ты расскажи ему, ладно?» — попросил Ардан, склонившись над комочком. «Расскажи то, что я рассказал тебе, про матушку и про дедушку, про таверну госпожи Бирик и про Вергейл. Хорошо, хорошо, сын, и попроси его, чтобы он нашел в себе силы, ради мамы, ради брата, и ради себя самого. Ему они понадобятся, обязательно», — кивнул Гектор. Ардан еще раз посмотрел на комок, сотканный из нитей, посмотрел на самого себя, лежавшего в пещере Иргора и постепенно отказывающегося от жизни. Уравнения Парлакса ведь действительно сохраняли симметрию в обе стороны. Ардан хотел дотронуться до этого комочка, дотронуться до самого себя, рассказать, что все будет в порядке, настолько, насколько это возможно, рассказать о хорошем и плохом, поведать о многом, и, может даже, рассказать о цветах, которые по весне можно встретить у ручьев, ведь так пахло Тес, их Тес. Он бы, наверное, сумел отыскать ее снова, все поменять и отыскать снова. Но, однажды ты поймешь, маленький говорящий, что силу, данную тебе спящими духами, чаще всего, не стоит звать в этот мир, и то, что можно сделать с ее помощью, ты можешь сделать и руками. Это и значит, быть Ианхане, обладать могучей силой и еще большей мудростью, чтобы ее не использовать. «Я пойду обратно, отец», — Ардан отошел назад от комочка. «Это лишь твой выбор, сын, твой и ничей больше. Да меня ждут», — юноша повернулся и посмотрел на отца, вернее, на всполохи лей, которые застыли посреди белоснежного света. «Прощай, отец». «Нет», — выкрикнула Лея, но было уже поздно. Посох Ардана, окутанный осколком имени льда, расколол стеклянную сферу, и очищенная Лея хлынула внутрь ветки из древнего дуба, ровесника и свидетеля истории расы Матабар. Ардан, находясь в воздухе, не соприкасаясь с землей, не имел возможности заземлить Лей, так что та не ударила по нему, а лишь растворилась. Растворилась в единственно возможном очаге, куда хлынула бездонным, сокрушительным потоком. Осколок имени льдов и снегов на навершии посоха заполнился светом, и Ардан, раздувая его своим разумом и волей, приземлился на заиндевевшую траву и ударил посохом о землю, и все вокруг заледенело. Снежные узоры, преображаясь в фигуры птиц и зверей, покрывая стены и почву, зазмеились вокруг центра, коим предстал Арт и его посох. Юноша поднял верного спутника и ударил еще раз. Земля под его ногами преобразилась встревоженной поверхностью озера. Рябь, проходя по узорам, заставляла те трескаться, и вот уже грот заполнился ледяными зверями. Те наскакивали на огненный клинок, разбивали его когтями, терзали клыками, резали острыми крыльями. Сотни острых, длинных сосулек копий устремились в сторону профессора и, сгорая в кровавом пламени, освобождали место своим копиям. Лея сделала шаг назад, треснул медальон на ее шее, рассыпались в кристаллическую пыль накопители в кольцах. Ардан же, чувствуя, как сгорает Лей внутри посоха, взмахнул им и произнес слово. С его губ сорвалась стужа. Вьюга, которую не знала Метрополия, никогда не видела, как порой заметает горные пики, когда и собственного носа не видно. Вот только вместо снежинок внутри вьюги искрились льдинки. Они пронеслись по гроту, стесывая все, что можно было стесать. А когда вьюга улеглась, то на земле, булькая кровавой пеной, посреди железных обломков и искрящих, оборванных кабелей, лежало то, что осталось от профессора Лей. Арди, выдохнув, в третий раз ударил посохом о землю и вернул обратно все, что находилось внутри его посоха. Его правая рука покрылась теми же пузырями, что и кожа Лей. Ее будто в кипяток опустили и долгое время в нем варили. Юноша сомневался, что сможет, по собственной воле, отцепить пальцы от горячей, раскаленной, как металл, древесины. РРД булькала верхняя часть туловища из кромсанной Лей. Видимо, уйти навстречу вечным ангелам профессору не позволяла тонкая полоска льда, расчертившая тело и запершая кровь. РРД, хромая, сплевывая кровью, Арт доковылял до профессора. «Жжат это ва», прошептала она. «Жжат ва, ННЕЗД здесь, вы ПРРГГРАЛИМ, ПРРИГРАЛИГЕРЦОГГУ». Она дернулась в последний раз, и ее взгляд застыл, а единственный глаз остекленел. Мысли вновь галопом поскакали внутри уставшего разума Ардана. «Проклятие! Ты не остановишь жатву, говорящий!» Ардан поднялся и подошел к противоположной стене, где нащупал рычаг, вернее то, что осталось от рычага. Железная скоба. Арт сбил с нее лед и потянул на себя. Медленно, раскалывая ледяную корку, каменный потолок начал раскрывать неприступную крышку грота. Ардан же, используя остатки Лей внутри своих звезд, открыл гримуар на странице с модифицированной ледяной стеной и призвал ту. Перед ним сформировалась ледяная лестница. «Я работаю над стратегической магией в области водной стихии. Заказ от армии, увы, с весьма нереалистичными сроками». Всем весом опираясь на посох, Арт поднимался по лестнице, уже зная, что увидит. Его глазам предстал разрушенный храм старых богов. Застывшая лава от расплавленных камней смешивалась с кристаллическими шипами, торчащими из стены пола. Глубокие разрезы, оставленные заклинаниями и когтями. Запах гари, кислоты, железа заволакивал горло. Кожа щелкала из-за ионизированного воздуха, вот-вот готовая сорваться молнией. Где-то блестел лед, в других местах еще остались очаги белого и синего пламени. В дальних уголках в мелкую крошку развалились осколки чего-то неопределенного. Так выглядело поле битвы призванного пауками демона и гранд-магистра военной магии, обладателя шести звезд, Эдварда Аверского. Вы хотите узнать что-то про Аверского? Я не знаю, что конкретно, но что-то связанное с гранд-магистром. На полу сидел Миллар, прижимавший сломанную в предплечье руку. Рядом с ним валялись гильзы от патронов и сменные месяца, сломанная и оплавленная сабля тоже обнаружилась неподалеку. Рядом с ним Дин Эрнсон, потерявший свою роскошную шевелюру и левый глаз. Его окровавленное лицо пересекали три глубокие борозды, оставленные когтями. Вокруг громадного тела поверженного демона лежали десятки тел поменьше, видимо созданных или призванных своих вожаком. У одного из таких обнаружился Урский, который дышал, но не приходил в сознание, его перебитая правая нога изгибалась под неестественным, слишком плавным углом, а на груди не осталось живого места, кожа свисала уродливыми лоскутами. «А вам, капитан, не кажется, что у меня есть дела поважнее, нежели носиться по всей столице за какими-то детьми?» Положив свой стальной, погнутый и оплавленный посох на плечо, прислонившись спиной к поверженному гиганту, сидел на земле Аверский. По уголку его губ стекала вязкая кровь, наполненная темными комочками. Его левая рука отсутствовала по плечо, правая нога оплавилась с колена, а левая и вовсе исчезла среди лохмотьей плоти и порванной штанины, а в груди зияла жуткая дыра, внутри которой гирляндой висели внутренние органы. Только пылающая на посохе печать не позволяла Аверскому отправиться следом за Лией Маример. Только вот она уже почти совсем померкла. Ардан доковылял до гранд-магистра и опустился рядом. Он посмотрел на Миллара, и тот медленно покачал головой. «Вы справились, Арт, в прежней манере, будто они опять обсуждали науку», — спросил Аверский. «Эксперимент остановлен, аппарат разрушен». «Да, господин Аверский, я ведь просил Арт обращаться по имени», — дернулись окровавленные уголки губ. «Закурить бы». Миллар, кривясь от боли, достал смятый портсигар и, неловко вытащив папиросу, протянул Аверскому. тот зажал между губ. Огонь, Миллар похлопал себя по карманам, застонал, видимо сломаны ребра, и снова покачал головой. У Арда в звездах не осталось ни единого луча. Паршиво, протянул Аверский и усмехнулся в привычной, надменной манере. Наверное, хорошо, дорогой Ард, что я не увижу, как вы меня превзойдете. Хоть и жаль, может, я бы все же хотел когда-нибудь вас с этим поздравить. Печать на посохе погасла, губы гранд-магистра застыли, и из них выпала сигарета. Жизнь покинула израненное тело Эдварда Аверского, а Арди потерял последние остатки сил и погрузился в заждавшуюся его тьму забвения. Ардан сидел на подоконнике и качал ногами в сгустившейся тьме, пленивший корпус госпиталя героев, где он очнулся спустя какое-то время. Скорее всего, их вытащила из подземного храма вторая канцелярия, оперативники которой ждали сигналы Миллара. Только их пришлось распределить по всему городу, потому что Арт с капитаном так и не смогли заранее выяснить, где будет проводиться эксперимент. Хотя и к лучшему. Кто знает, сколько еще народа бы погибло. Аверский вряд ли смог бы защитить их всех. Гранд-магистр Ардан, чувствовавший себя даже лучше, чем до злосчастных событий, видимо, он провел в медикаментозном сне несколько дней, смотрел на огни города, как они игриво подмигивали ему, развеивая сумрак, в который погрузилась метрополия. Столица, даже не знавшая, что едва было не превратилась в пылающий шар. Покой граждан оказался не потревожен. Выиграли ли они с Милларом? Наверное. Ведь они спасли столько даже не сотен тысяч, а миллионов жизней. Проиграли ли они? Возможно. Ведь те, кто стоял за пауками, добились своей цели. Цели, спрятанной так глубоко, что никто из них даже подумать не мог, что истинная угроза нависает вовсе не над городом или даже императором, а над гранд-магистром Аверским, которого заманили в ловушку. Заманили и уничтожили. Совсем как загнанного зверя на охоте. Что по этому поводу чувствовал Ардан, он пока еще не знал. «Вы ведь здесь, да?» – спросил он в темноту. Юноша даже не сомневался, что услышит ответ. Ответ от того, кого не остановит звездные щиты, возведенные вокруг одного из главных военных госпиталей страны. И он оказался прав. «Здесь то, что вам нужно, у меня не с собой. Я знаю, почему не заберете сами. Потому что это было бы грубо, Арт, и бесчестно. Тогда отведите меня домой. Боюсь, что вас спохватится и вам как-то придется это объяснить. Я справлюсь. Хорошо, ваш выбор». Из тьмы протянулась рука и коснулась его плеча. Ардан открыл глаза внутри своей маленькой квартирки в Эркере, дома номер 23 по каналу Маркова. Вот кровать, застеленная свежим бельем. Вот шкаф, в который он когда-то убирал свои вечно порванные, растерзанные костюмы. Вот рабочий стол, все так же заваленный бумагами, книгами, трафаретами и пустыми баночками из-под чернил, вкупе с огрызками карандашей. Окна, почти целиком заклеенные чертежами и незаконченными формулами уравнений. Наверное, все же, ему действительно стоит прикупить графитовую доску. Ардан наклонился и легко отодвинул сломанную половицу, под которой лежало его маленькое наследство. Томик Николаса Незнакомца, старенькое кольцо и свеча, артефакты Анхани, под светом которой он многие годы изучал звездную магию. Иронично. «Пойдемте на улицу», — предложил Ардан. «Хочется подышать». «Пойдемте», — ответила темнота. Когда Арди открыл глаза еще раз, то обнаружил себя на спуске к воде, на гранитных ступенях, тех самых, с которых частенько стирал белье, пока не переехал к Тес. Он качал ногами в теплой воде Маркова канала. В его руках лежала свеча. «Вы действительно не заберете без моего согласия? Она ваша, Арт», — ответила пустота. «Ваша, и потому только вам решать, что с ней делать». Ардан поднял взгляд на дом. Брюс этой ночью никого не принимал. Видимо, Аркар все еще не вернулся. Но, с учетом, что Арт не видел ни его, ни Индгара среди тел, напрашивался простой ответ. Оставалось только надеяться, что с орком все в порядке. Как и с тем, что войну банд, все же, придется остановить, и пока еще таящиеся в тени кукловоды не одержали полную победу. «Покажитесь, пожалуйста, как пожелаете, Арт». Рядом с юношей, качая ногами в воде, сидел Анвар Ригланов, старичок, глаза которого сияли звездами, теми же самыми, которыми сияли звезды продавцов мороженого. «Было не очень красиво заколдовывать меня и мою спутницу. Догадались, значит», — произнес Анвар. «Уж простите, у нас оставалось не так много времени. Не очень просто находиться здесь, среди мертвой Лей. Вы ведь не сбегали ни из какой темницы?» «Сбегал», — возразил Анвар. «И, боюсь, сильно вас подставил. Возможно, вас еще навестят, но, «Уж простите, Арт, другого пути я не нашел». Ардан посмотрел на свечу. «Почему именно этот облик? Может потому, что мне нравились книги Анвара, а может из-за того, что именно он, хоть и случайно, но освободил меня из заключения, за что поплатился жизнью». Регланов повернулся к нему и, Арди даже не понял как именно, но вот перед ним уже не старик, а молодой мужчина. Прекраснее эльфов, статнее принцесс Скальдовина, с кожей чище горного снега, сияющий серебром и золотом, с волосами из жидкого пламени, тихо струящегося по одежде, чем-то напоминающий рассвет. Миндер ведь ограбил замок Сипхи пылающего рассвета. Ардан крутил в пальцах свечу так, будто держал нечто несущественное. «Ваш замок, все верно», — на удивление прямо ответил Сипхи. «Пылающего рассвета, и вас заточили в темницу, а Фаи исчезли с материка, потому что вы отдали сержанту и его людям пламя. Если быть точным, то помог им одолеть свою сестру, которая стерегла пламя». Ардан понятия не имел, говорил ли аристократ Фаи правду или нет. «Почему?» — Сипхи ответил не сразу. Он, так же как и Арт, качая ногами в воде, смотрел на небо. Там, на востоке, брезжил золотистый, пылающий рассвет. «Знаете, Арт, в чем проблема историков? Вы можете потрогать научные достижения, зарытые в землю. Вы можете пронести сквозь годы исследования лей-полей, скорости распространения световой волны, ускорение свободного падения навсегда запечатлено в сотнях опубликованных исследований, и где-нибудь в старом монастыре наверняка спрятаны зарисовки монахов, вскрывавших ради знаний тела своих братьев. И, нахмурился Ардан, и то, что вы не сможете потрогать сострадание», Сипхи провел ладонью над водой, будто опасаясь, что если дотронется до нее, то весь канал Маркова вскипит и испарится. «Не сможете отыскать в земле размышления простого человека о том, что его сосед, который выглядит иначе, говорит на другом языке и молится другому богу, такой же, как и он сам. Сосед просыпается, борется с проблемами, любит своих детей и пытается построить для них лучший мир. Он боится, ему больно, он любит, ему тоскливо. Все это вы не потрогаете, все это вы не сохраните. Наука сохраняет лишь то, что можно потрогать, что можно увидеть сквозь время. Но я скажу так, все, что можно потрогать, все, что можно увидеть, имеет, по сути, столь же великое значение, как искра над костром. Вот она есть, вот ее нет. А душа, друг мой, душу вы не увидите, душу вы не потрогаете. И упавшую слезинку матери сквозь время не пронесете, и прозвучавший смех детей в банку не запрете, рукопожатие отца потомкам не передадите, а стук сердца того, кто лежит с вами на одной кровати, столь же мимолетен, как вся ваша жизнь. И этого не увидят историки, не вычислят ученые, лишь, может, поэты попытаются оставить в песнях, в картинах, в книгах, в поэмах, в скульптурах, может быть, что и в мечтах. Так что вот вам мой вопрос, юный говорящий: что важнее для человека, умение считать звезды или стремление их достичь? Ардан смотрел на тот же рассвет, на который смотрел Сипхи, но, кажется, видел нечто иное. «Я не знаю», — ответил он. «И я не знаю тоже», — произнес его собеседник. «Но то, что я знаю, Арт, что может, когда-нибудь, это выяснят люди. Может, когда доберутся до других звезд. Может, когда покинут нашу галактику». Сипхи снова провел ладонью над водой. «Так странно, юный друг. Я видел, как эта земля рождалась из пламени, из которого родился и я сам. Такая хрупкая, такая мимолетная, как видение, как иллюзия, как рассвет», — прошептал Ардан. «Потому что рассвет, хоть где-то, но есть всегда, так, наш рассвет», — кивнул Сипхи. «Но на других планетах, наверное, другой рассвет и другие истории, в котором не будет места нам, и люди, когда-то, туда уйдут, а мы останемся здесь одни, забытые, брошенные. Ведь если никто не смотрит на рассвет, не любуется им, не согревается в его лучах, то тогда зачем вообще нужен рассвет? Я не знаю», — повторил Ардан. «Вы ведь не скажете, почему отдали Миндере пламя? Я уже ответил вам, Арт, так, как сумел. Теперь ваше решение. И не скажете, почему решили забрать. Потому что, если оно останется среди людей, то когда настанет час, не останется самих людей». Ардан посмотрел на свечу в своих руках. «Или же правильно будет сказать, на пламя Сипхи, источник безграничной лей, который изменил ход войны рождения империи. Артефакт, в числе других, спрятанный Эрором в подполе ветхого сарая». Арди подкинул свечу, поймал и поставил рядом с собой, подальше от себя и поближе к Сипхи. Тот подождал пару мгновений, а затем вытащил из воздуха свиток и... «Не надо». Впервые за беседу на лице Сидхи появились эмоции, удивление, искреннее и глубокое. «Почему?» – спросил он. Ардан отвернулся от собеседника обратно к окну. «Моя учитель сказала мне как-то, что не все ответы можно почерпнуть из книг». Сидхи какое-то время молча сидел, затем взял свечу и, без лишних слов, в самом прямом смысле, растворился в ночи. Ардан же, отряхнувшись, поднял с гранита свой посох и поднялся на улицу. Он пересек дорогу, которую уже пересекал сотни раз, прошел через двери, которые даже после ремонта бара скрипели по-прежнему старинными, тяжелыми петлями. Он прошел по лестнице, добрался до знакомой квартиры и постучал. Мгновение, другое, и вот с той стороны зашлепали босые ноги. Дверь распахнулась, едва не ударив Арда по лицу. Запахло весенними цветами на берегу ручья. «Ты вернулся?» «Да», – прошептал Ардан. «Я дома». Глава 120. «Значит, ты, на протяжении почти полугода, был заколдован этим непонятным сидхи?» Милар курил, выдыхал столбики едкого, тяжелого смога и смотрел на то, как на востоке пока еще только-только загоралось небо. Черные покровы боязливо отступали перед золотистым разливом горячей меди, обещающей в скорости принести с собой и само золото. Но пока-то рыжим дождем проливалось на выросшие из-под земли гранитные камни. Надгробия, преданными солдатами, выстроились как на марше и протянулись по низким холмикам. Рядами встали около тропинок, порой кланялись перед монументальными, темными склепами, сложенными из старого, потрескавшегося кирпича. Чужие слезы, плач и заскорузлая боль, разъедающая изнутри и истомившееся от разлуки сердце, все это, слившись воедино воем нестихающей скорби, когтистой лапой протянулось по камням, уставшим от тоски последней разлуки. И как же нелепо посреди царства скорбных изваяний выглядели одинокие деревья. Раскинувшие широкие, зеленые верхушки те тянулись ветвями к плечам тех, кто явился в их владение поклониться стылой земле и костям, коим та стала вечным, тяжелым одеялом. Тянулись, но так и не могли коснуться. И птицы здесь не пели, и ветер старался как можно тише бродить среди устало вздыхающих крон, не способных унять ни боли, ни тоски живых. Лишь позже, когда придет и их час лечь в землю, деревья, помнящие, как живые приходили к мертвым, поприветствуют своих новых молчаливых собеседников. Поприветствуют и, вновь, со следующим рассветом потянутся к уже тем, кто придет к тем, кто когда-то приходил сам. Ардан не любил кладбища. Может потому, что те напоминали ему о сложенных горками речных камнях, которые он не посещал уже несколько лет. Сперва не успевал, откладывал на потом, на завтрашний день, а теперь уже и не знал, вернется ли когда-нибудь снова. Обещал себе, конечно, что вернется, но боялся, что использует сам против себя науку узкости. «Я не мог рассказать тебе раньше», — ответил Ард. Он прятал левую руку в кармане, а правый опирался на посох, слегка увязший в рыхлой, недавно вскопанной земле. Магию Фае, тем более сидхи, не так просто развеять. «Ага», — не очень довольно буркнул Милар. «Получается, этот сидхи как его там, рассвета какого-то, сперва представился тебе в виде сразу двух мороженщиков, попутно успев проклясть какого-то дворянчика, так?» Арт кивнул. «После этого, или во время, мы теперь уже точно никогда не узнаем, наш сидхи». Милар затянулся еще раз и выдохнул небольшое облачко, слившееся с дымкой раннего утра. «Ладно, пускай будет Анваром. А как насчет настоящего Анвара, который умер в здании Лемрити?» Тут же спросил Арт. «Оставим в копилке вопросов, на которые нам лишь предстоит найти ответы в будущем», — отмахнулся капитан. «Хотя, скоро эту копилку уже можно будет переименовывать в чемоданчик и, если честно, не могу сказать, что я сильно рад данному нюансу, господин Мак». Никто не был рад. Они с Милларом стояли чуть поодаль от основной массы людей. На холме, в центре кладбища павших героев, одного из самых известных кладбищ во всей империи, проходила церемония прощания с гранд-магистром, лордом Эдвардом Аверским, последним крови Аверских, семьи, которая служила сперва галлистским князьям в их бесконечных стычках с первородными, затем прошла всю войну рождения империи, впоследствии сражаясь в каждой войне империи, с честью неся службу своей родине и ее народам. Весь холм, находившийся поодаль от царского холма, где хоронили семью Эгров, был усеян их надгробными камнями с изображением золотого треугольника, даты нескончаемых верениц имен. Простые, серые, гранитные изваяния, ничего лишнего. а вместо плит – опалубка из гальки, а по центру – рыхлая земля с кустарниками шиповника. Тот, насколько помнил Арди, являлся центральным мотивом герба этой старой семьи. Семьи, ставшей частью истории. Эдвард Верский, все прошедшие годы, носил на себе ношу последнего своей крови. Его жена, так и не успевшая родить им наследника, погибла в том самом разрушительном эксперименте, который стал причиной службы Аверского во второй канцелярии. Эдвард так и не решился связать себя узами брака во второй раз. До самого конца его женой оставалась звездная магия, а любовницей – служба родине. А может и наоборот. Теперь уже и не спросишь. В результате, поскольку у него не имелось прямых наследников, то все имущество гранд-магистра, включая доходы от патента на испытательные площадки, отходило короне. Кроме коллекций гримуаров и дома, свои исследования лорд Верский завещал гильдии магов, а испытательную площадку вместе с особняком отрядил для квартирования и использования на усмотрение военному крылу все той же гильдии магов. Чтобы у служащих офицеров в столице всегда имелась возможность попрактиковаться и перевести дух, Ардан нисколько не удивился такому завещанию. Вполне в духе Эдварда, чей патриотизм мог посоперничать разве с его эго и добрым сердцем, не таким добрым, как представляют себе люди, для которых медью пахнет лишь медь, а по-другому добрым. Арди пока не понимал, как именно, но чувствовал, что данное знание имело какие-то связи со словами Катерины и Гектора и Аркара и может быть с тем, почему он на самом деле не взял свиток Ситхи. Не только потому, что опасался попасть в ловушку, а просто не захотел. Почему? Пока он и сам не мог ответить себе на этот вопрос. Можно ли обладать добротой и состраданием, когда руки не то, что по локоть в чужой крови, а когда этой самой крови столько, что можно затопить несколько подвалов? Арди посмотрел на золотой треугольник на гранитном камне надгробия. На этот вопрос он тоже не знал ответа. И, как и говорил Аттанха, вряд ли найдет где-то книгу или свиток, откуда сможет почерпнуть нужную информацию. Мне вот что интересно, господин Мак, милоротнил сигарету от рта и принялся задумчиво разглядывать искрящий пепел. Лже-Анвар помогал паукам, чтобы выйти на нас и забрать эту твою свечу, которая надели легендарное пламя Миндеры. Пламя Ситхи, машинально поправил Арди. Да плевать, пожал плечами капитан и продолжил с того же места, на котором его перебили. Или он, все же, как-то связан с кукловодами. Кукловодами? Переспросил юноша. Ага, Миллар перевел взгляд с сигареты на процессию, поднимавшуюся к холму. Решил назвать так тех, кто стоял за пауками. Для удобства. Для удобства, эхом отозвался Ардан. Неподалеку от напарников, опираясь на костыль, с перебинтованной и загипсованной ногой молча стоял Александр Урский. За его плечо держался Эрнсон, на голове которого теперь маячила такая же бандана, как и Урского, левую глазницу скрывала кожаная повязка, а на лице все еще не высохли стяжки швов, стянувшие борозды, оставленные когтями. Рядом с Эрнсоном, слепо глядя куда-то перед собой, слегка покачивалась с пяток на мыске и обратно Алиса Ровнева. В черном платье, с черной шляпкой, она порой дотрагивалась пальцами до вуали сеточки, спускавшейся с полы шляпы прямо на лицо. Миллар уверял, что они успели вытащить Алису из-за стенок черного дома прежде, чем успели начаться допросы, но сам факт нахождения в подземельях второй канцелярии оставил на душе Ровневой травму, которая вряд ли быстро перестанет о себе напоминать. А еще здесь стоял Мшистый, скучающий, зевающий и грызущий галету. Ну и позади него, десятки и даже сотни других людей, облаченных в черное, в костюмы, платья, кто-то надел осеннее, кожаное пальто. Возглавлял черное марево, двумя руками опираясь на трость. Полковник упрямо смотрел перед собой на раскопанную яму, над которой натянули канаты, чтобы вскоре поместить на них гроб. Как всегда в излюбленной фетровой шляпе, в плаще, сверкая умным, хищным взглядом. Правда, теперь в глубине голубых глаз едва заметно пылали холодные огоньки горечи и тихой, ледяной ярости. Ардан не знал, могли ли такие люди, как полковник и Аверский, быть друзьями, но, возможно, ярость полковника вызвала совсем не горечь утраты друга, что, в целом, не так уж и важно. В любом случае Арди не позавидовал бы тому, кто снискал на свою голову такие глубокие эмоции, такого человека, как полковник. «Почему ты просто так взял и отдал этому ситхи пламя?» Задал, наконец, один из самых важных вопросов Миллар. Ардан, если честно, и сам до конца не понимал почему. Может потому, что чувствовал, каким-то даже не шестым, а десятым чувством, что если не отдать, то будет только хуже. Может, не сейчас, может, даже не через год или 5 лет, но, когда-нибудь, обязательно произойдет нечто, что заставит Орди пожалеть, что он не отдал пламя Ситхи его законному владельцу. Мне кажется, милор, 5 веков назад Миндера вовсе не похитил пламя, а просто его одолжил. Одолжил, это когда? Я знаю, что значит слово «одолжить», господин Мак, перебил Миллар, но без особой грубости или негатива в голосе. Думаешь, пришел срок вернуть одолженное? Мне так показалось. Показалось ему, снова проворчал капитан. Так же, как тебе показалось, что будет отличная идея не брать за пламя оплату. Моя учитель, Орди осекся на полуслове. Да, Миллар знал про Аттенха, но мало ли кто еще мог слышать и слушать их разговор. Наставляла, что лучшее, что ты можешь взять у Фаи, это ничего. Потому что каков бы ни был их дар, тебе всегда придется заплатить большую цену, нежели то, что ты получишь. Вспомни того же сержанта Миндеру и его людей. Пламя-то они получили. А что по итогу? Кто-то погиб, кто-то потерян на страницах учебников истории. Миндера стал предателем, а по всему миру появились язвы в виде мертвых земель. Нет, Миллар, я не собираюсь ничего принимать от Ситхи, ни в дар, ни в оплату. Миллар, все это время, как-то странно смотрел на Ордана, так, будто видел своего напарника впервые, а не провел бок о бок полгода. Весьма беспокойных, окрашенных кровью, приправленных болью и наполненных клятыми приключениями, полгода. «Чего ты?» – удивился Орди. «Просто, господин Мак, это, наверное, самая длинная фраза, которую ты мне когда-либо говорил», – попытался улыбнуться Миллар, но у него не получилось. Каждый раз, когда капитан пытался улыбнуться, то кривился от боли, рука оказалась сломана не только в предплечье, но пострадала еще и ключица. И теперь капитан щеголял перекинутой через здоровое плечо перевязью, внутри которой покоилась загипсованная рука. Они ждали, когда до холма доберется основное шествие. Там, впереди, среди хитросплетения тропинок, потерянных среди надгробных камней и деревьев, сторожей кладбища, двигалась растянувшаяся на несколько километров процессия. Во главе, без малого, шел сам император. Его императорское величество Павел IV, не изменяя себе, опираясь на простую трость с явно избитым набалдашником, одетый в не менее простой, деловой костюм, возглавлял шествие. Слева от него герцогиня Анорская, императрица-консорт, в одном из своих неприлично дорогих, изысканных платьев. Справа от императора великая княжна Анастасия. В руках она держала свой посох и постоянно оглядывалась по сторонам. Может, пыталась увидеть Орди, хотя вряд ли. Во-первых, их разделяла пропасть в виде нескольких километров, которую не преодолеть человеческому глазу. А во-вторых, с чего бы ей искать своего друга по переписке. И все же, за прошедшие 9 месяцев, Анастасия изменилась, стала выше, статнее. В ее любопытном, горячем взгляде появился огонек, если не надменности, то некой степени искренней усталости. Не от жизни в целом, а скорее от вечно окружающей ее толпы. Даже отсюда было видно, как юная девушка, одетая в темно-бордовое платье и серые ботфорты, старалась отстраниться от общей процессии, но каждый раз рядом с ней истинно возникали фигуры в черном. Вторая канцелярия несла свой вечный и почетный караул. Позади императорской семьи некоторые представители агров, в том числе и Олой с отцом. Так что Ордан поспешил достать из внутреннего кармана обезличенную маску и надеть на лицо. «Скоро уже?» – спросил Миллар, заметив действия своего напарника. «Через 1/4 часа подойдут. Проклятие, впереди еще опять целый день бумажки заполнять. И надо было тебе так поспешно выписываться из госпиталя, Арт. Может, сам бумагу марать начнешь? У меня сегодня экзамены, Миллар». Выкрутился, зараза. День сегодня вообще обещал быть крайне насыщенным и расписанным буквально по минутам. Утром церемония прощания с гранд-магистром Аверским, затем переводные экзамены в Большом, после чего вечером, с первыми звездами, весьма условно, так как в ближайшие несколько недель вместо ночи митрополия будет иметь счастье лицезреть почти бесконечный день, в церкви крови святых пройдет венчание Дина Эрнсона и Пламены Яневой. Те решили не откладывать свой праздник из-за травм Дина. Наверное, Орди мог их понять. Не забудь, что до церемонии венчания у нас еще посиделки с полковником, будто прочитав мысли напарника, скривился Миллар, то ли от боли, но немного иного толка. Так что постарайся сильно не затягивать с экзаменами. У меня еще дуэль с Иолой Магровым, ага, я помню, перебил Миллар. Просто откажись с ним драться. Тебе согласовали раскрытие твоей зеленой звезды. Так что просто сообщишь, что не можешь драться с ним ввиду разницы в силе и все. Да, только и ответил Арди. У него, признаться, не имелось не только особого мотива сражаться на кровавой дуэли с Иолэем, но еще и ни малейшего желания. И, Арт, извини, что в такое неподходящее время, но... В город уже приехал генерал-губернатор Шамтура. Милар дернул бровями и снова скривился от боли. Уже встретились? Пока нет, покачал головой Ардан. А как тогда узнал? Посчитал, приблизительно. Милар вздохнул и снова посмотрел на Ардана, окинув того оценивающим взглядом. Все же странный ты малый, господин маг никак не привыкну. Напарники замолчали, а через некоторое время к холму подошла процессия. За спинами Агровых 8 магов несли на своих плечах гроб из лакированной вишни, а за ними уже простиралась целая река из красных, зеленых, синих, желтых и розовых всполохов плащей и сотен, если не почти тысячи посохов. Арди, спрятанный под маской, заметил скорбные лица некоторых студентов Большого, которых знал лично или просто видел в коридорах и общих помещениях. В процессе обнаружились и Борис с Еленой, и профессор Конвилл, даже Энн Маниш, на сей раз без компании очаровательной девушки вдвое себя моложе. Гранд-магистр Верский во много являлся для звездных магов живым олицетворением прогресса, чьи испытательные площадки, по сути, изменили и продвинули науку дальше, чем какие-либо другие открытия и изобретения этого века. Еще через несколько минут император, встав рядом с гробом, водруженным на канаты, начал свою речь. Он говорил что-то о чести, о долге, о том, каким достойным человеком при жизни был гранд-магистр Эдвард Верский и как трагически погиб во время своего последнего эксперимента. Арди впервые не слушал речь Павла IV Агрова. Вместо этого его взгляд насходил со знакомой фигуры, закутанной в темные одежды. То стояла в нескольких километрах от места захоронения, но ее взгляд не сходил с гроба. «Я подойду через пару минут. Проклятие, господин маг, у нас сегодня слишком плотное расписание». «Пару минут», — еще раз попросил Ардан. Милар махнул рукой и остался ждать около автомобиля. Похороны прошли довольно быстро и, в какой-то степени, даже скупо. Император прочитал речь над гробом, затем высказалось несколько магов, включая главу магистерской ложи империи, по совместительству, ректора императорского магического университета. Пожилая, низенькая, немного тучная женщина с тремя подбородками, что ее, к немыслимому удивлению, нисколько не портило. Все компенсировал взгляд умных глаз, буквально искрящихся интеллектом, а еще наличие, опять же, погон с шестью звездами. На холме еще остались маги. Те по очереди подходили к гробу и оставляли около него по красной гвоздике. Кто-то говорил какие-то слова, кто-то просто молча отходил в сторону. Наверное, прощание затянется вплоть до самого вечера. Из-за похорон даже перенесли экзамены в Большом. Слишком много набралось тех, кто хотел отдать последнюю дань уважения. Вторая канцелярия разъехалась непосредственно после речи императора, попутно сопроводив Агровых за пределы кладбища. Так Ардан и оказался на парковке, битком забитой автомобилями. Оставив Милара около старенького Диркса, Ардан отошел в сторону и побрел вдоль кованой ограды, выросшей из старой, каменной кладки, некогда служившей забором кладбищу. Он шел, спрятанный под маской, а мимо двигались маги. Отдав дань уважения гранд-магистру, те спешили к трамвайным остановкам, а кто-то, кому посчастливилось иметь свой транспорт, направились к автомобилям. Первое, что Ардан усвоил на тропах охотников, после каждой охоты жизнь продолжалась, так же и с похоронами. Жизнь продолжалась, всегда и везде, ну или почти везде. «Здравствуй», — произнес Ардан, встав около фигуры, закутанной в темные одеяния, той самой, что стояла на холме, в одиночестве провожая своего. Если честно, Арди не знал, какие отношения связывали вампира и известного на весь мир звездного мага. «Здравствуй, малыш», — прозвучал мелодичный, как песня, голос, но холодный, такой же холодный, как надгробные камни. «Сассара, ты, меня отпустили проститься с ним», — ответила вампир на неозвученный вопрос. В той же одежде, в которой Арди видел ее в последний раз, широкополая, огромная шляпа, заменявшая цессоризонтик и прятавшая ее от лучей солнца, облегающие, кожаные штаны, высокие ботфорты, перевязь для сабли, патронташи и два тяжелых револьвера, почти таких же габаритов, как тот, коим владел сержант Бат. Белые волосы обрамляли кукольное лицо, столь красивое, что даже смотреть на него было немного неприятно. Будто присутствие Цассары мигом обращало все вокруг в жалкое подобие себя, воровало краски и изящество у окружающего мира, бросая бесконечно глубокую тень на мироздание, не способное отразить красоты вампира. Но Орди сейчас думал о другом. С момента гибели Аверского прошло всего 4 дня, так что, у меня есть свои способы путешествовать, малыш. Цассара дернула полой плаща, и тень позади нее набухла сродни пузырикам вскипающей воды. Но мне не всегда разрешают ими пользоваться. Вампир невольно дотронулась до своих запястий, на которых носила браслеты. Браслеты с теми же символами, что и на амулете, коим владел Йонатан Карнасский. «Ты хорошо выглядишь, малыш», – прошептала вампир, дотронувшись холодными перчатками до маски Ордана. Видимо, та ей нисколько не мешала. «Как твоя учеба?» Ордан не знал почему, но он хотел ответить Цассаре. И, может, если бы у них было больше времени, немного с ней поговорить. Еще тогда, в прериях, рядом с вампиром он чувствовал себя так же, как и рядом с Аттанха. Почти так же, как рядом с матушкой. Спокойно и тепло. Несмотря на мертвый холод кожи вампира, ее ледяные, рыбьи глаза и не бьющееся сердце. «Стараюсь», — честно ответил Орди. «А как ваши дела? Мы сейчас в Рельских предгорьях, без утайки», — ответила Цассара. «Скоро отправимся с поручением в мертвые земли. Это как-то связано с гибелью господина Аверского». Цассара только улыбнулась и промолчала. Ордан, в целом, не удивился и не расстроился. «Каждый должен знать только то, что должен. Такая у них работа. Почему ты не рассказала, что дедушка сам заключил сделку с короной?» Цассара вздохнула, скорее сделала вид, что вздохнула, а может, поступила так просто ради собеседника, чтобы подчеркнуть свои эмоции. Дышать вампиру не требовалось, и отвернулась к кладбищенской ограде. «Я встретила твоего прадедушку, Орди, когда ему не исполнилось и 7 зим. Он первый год учился у Аттанха и забрел туда, куда не должен был забрести». Цассара провела пальцами по воздуху, едва-едва не касаясь местами покрытой мхом, каменной кладки. «Я не знала, что у него на уме тогда, и мне не удалось этого выяснить за все века нашего знакомства. Арор поступал так, как поступал, а почему он поступал именно так, а не иначе, не знал никто, кроме него самого». Ордан кивнул и встал рядом, плечом к плечу с вампиром. На удивление, та оказалась лишь немногим выше Тес. А Аверский, он, когда умерли его родители, кому-то надо было позаботиться о Эдварде. Голос Цассары скрипнул не хуже несмазанной, старой дверной петли. Его семья долго служила короне, так что та не могла бросить молодого, талантливого мага на растерзание придворным и аристократам. Ордан, наверное, просто устал удивляться, так что спокойно произнес: «Ты была няней Эдварда, поэтому он был готов исполнить твою просьбу». Вампир ничего не ответила, но слов и не требовалось. Орди хорошо помнил, как Цассара веселилась и играла с детьми северных переселенцев. «Почему ты, а не кто-то друга?» – начал был Ордан, но тут же осекся. «Эдвард Аверский – один из самых талантливых магов последних столетий, гений военной магии. Кого еще корона, а значит и вторая канцелярия, могли поставить, чтобы опекать и присматривать, если не древнего вампира?» Забавно, Аверский оказался прав. У них с Орданом действительно много общего было. «Цассара, я хотел спросить». Ордан повернулся к собеседнице, но обнаружил себя в одиночестве около каменной ограды кладбища. Вампир ушла, не прощаясь. «Лучше пользуйся моментом и привыкай».